Глава 31. Отоспавшись после ночных приключений, народ начал подтягиваться в столовую ближе к обеду. Я проснулся чуть раньше и все оставшееся время потратил на работу с вычислительным комплексом, просчитывая параметры новой установки, которая по размерам должна была позволить пропускать через себя современную технику. Все-таки идея использования в прошлом более серьезного вооружения не давала мне покоя. Расчеты показывали, что для такого портала нужны совершенно иные энергетические ресурсы. Так держать портал, как мы это позволяем себе, не получится. Видимо, придется формировать систему накопителей для кратковременного поддержания устойчивого канала. Как вариант, поставить несколько отдельных генераторов и одновременно их включать. Вопрос в том, где их достать. В первом приближении решил начать рыскать по округе, собирать генераторы от автомобилей, если получится найти бензиновые генераторы, которые, как правило, владельцы частных домов держат у себя. После обеда стали в подвале готовить место для установки. В соседних домах вырывали силовые магистральные кабели и срезали их с поваленных опор систем электроснабжения. До вечера все были заняты. Пока копались по развалинам, о безопасности не забывали. Всегда где-нибудь сидели или Малой, или Марков, и высматривали нежданных гостей. По мере осмотра соседних зданий разрабатывали систему внешней обороны бункера, наметили места для камер системы видеонаблюдения, места закладки фугасов на танкоопасных направлениях и места установки управляемых противопехотных мин и растяжек. Также оборудовали огневые точки для снайперов, пулеметчиков, гранатометчиков. Пару раз пришлось подорвать стены у соседних домов, чтобы создать завалы на направлениях, которые трудно контролировать и оборонять. Даже гараж, где стоял бронетранспортер, включили систему обороны. При нападении БТР выводился на специально оборудованную позицию, откуда мог эффективно бороться с нападавшими с помощью бортового вооружения. При этом позиция была оборудована таким образом, что корпус бронетранспортера закрывала стена забора, и видна была только башня с пулеметами. При невозможности вывести БТР на позицию просто открывались ворота гаража, и при этом тоже удавалось захватить достаточно неплохой сектор обстрела. Конечно, полноценную систему обороны создать не получалось из-за отсутствия должного количества взрывчатки. Но можно при случае запросить необходимое у предков. Канал поставки налажен. Пройдясь по домам, мы нашли несколько бензиновых генераторов мощностью от 1 до 4 кВт. Все остовы автомобилей не оставались без внимания, обязательно оттуда снимались генераторы. В подвале соседнего дома оборудовалась импровизированная электростанция. К концу дня туда натаскали штук 12 автомобильных генераторов, затащили двигатель от легковушки и начали собирать для него станину и редуктор для передачи крутящего момента на большое количество автомобильных генераторов. В прошлом ухудшилась погода и высылка самолета за пакетом задерживалась минимум на 2 суток. Поэтому было время продолжить наши изыскания на ниве творения электростанции. К вечеру на связь вышел Борисыч и намеками дал понять, что с нами хочет пообщаться полковник Черненко. Через 2 часа, встретившись со мной возле развалин пятиэтажки, Борисыч рассказал все обстоятельства. Они вчера вывезли на базар 5 немецких винтовок на продажу. С учетом того, что по слухам Борисыч дружит с серьезными военными, которые походя разгромили 2 отряда Ильяса, появление у него нового оружия в великолепном состоянии вызвало живой интерес. Многие поняли, что 5 винтовок – это только для изучения спроса. И там, откуда они, такого добра много. Доказательством этому служил новенький пистолет «Маузер» немецкого производства, с которым Борисыч расхаживал как комиссар времен Гражданской войны. Поэтому посыпались осторожные предложения поговорить на предмет совместной торговли. Но хозяина базара, полковника Черненко, больше интересовала проблема появления новой, неизвестной силы. Сейчас сложилось некоторое подобие устоявшегося мира, нарушение которого может привести к новой волне боевых столкновений. А это, по большому счету, не нужно никому. На скуке того же Ильяса выглядят как обычные бандитские выходки, направленные на упрочнение авторитета и занятие своего места в новом сложившемся обществе. Но новички, не входя в контакт сразу, без разговоров и выяснения отношений, дали по зубам одной из сильных и агрессивных банд. Такое можно расценивать как попытку подмять под себя весь регион. По идее, следующее, что можно ожидать от агрессивных новичков, это удар по самой сильной и уважаемой группировке полковника Черненко. Поэтому интерес военных понятен. Хорошо, Борисыч, устрой мне с ним встречу. В данной ситуации ты будешь гарантом неприкосновенности и для меня, и для него. Предупреди, что любая попытка необдуманных действий будет расцениваться как акт агрессии и будет жестко пресечена. Ну, я от тебя такого ответа и ждал. Поэтому от него уже получил согласие на такую встречу. Время и место назначаешь ты. От себя я добавил, что ему бояться нечего, так как он с тобой знаком. Но кто ты, он узнает при встрече. Молодец, все правильно сделал. Завтра утром мы встретимся. Время и место я сообщу тебе нашим кодом. Пусть приезжает, но берет с собой не более 2 человек. Понятно, тогда до завтра. Мы пожали друг другу руки и расстались. Вечером для приличия отправил в Москву 41-го телеграмму с просьбой подготовить электрическое питание для специальных приборов в параметрах 220 вольт переменного тока. К стыду своему я не знал, какое напряжение использовалось в электрических сетях в то время, поэтому решил подстраховаться. Особенно уточнил, что напряжение должно быть очень стабильным и защищено от случайных всплесков. Это я так уже для проформы. Но желание отправить в Москву простую персоналку и не забивать голову с передачей пакетов, а использовать радиомодемы или просто передавать дискету или флешку, не давало мне покоя. Да и при случае можно будет им подкинуть программы по дешифровке кода Enigma. Как вариант, просто с помощью генератора случайных чисел нагнать несколько сотен мегабайт случайных чисел и использовать это как неповторяющиеся кодовые таблицы. Пусть немцы потом мучаются, расшифровывают. А так, убил текст-сообщение, кликнул один раз мышкой, и все, вот вам результат. Но чувства бывшего работника компьютерной фирмы подсказывали, что придется лететь в Москву и настраивать компьютер. Москва подтвердила свою готовность к сотрудничеству, и прогноз погоды на следующую неделю был благоприятный, так что через день можно было бы организовать эвакуацию генерала и передачу пакета. В ответ я набрался наглости и попросил по возможности прислать взрывчатки, гранат и, если есть, немецкие боеприпасы для карабинов и пистолетов. После чего я подкатил к Маринке и попросил мне дать развернутый доклад по антибиотикам, технологии их производства и по возможности попытаться ее адаптировать под мощности 41-го года. По-моему, в условиях тотальной войны это не менее важно, нежели технологии производства крылатых ракет и ядерных боеприпасов. Задачу Марину, которая уже целеустремленно рванула в сторону вычислительного центра, сам двинулся в свой бокс хоть чуть-чуть поспать. Завтра опять трудный день, а раненое плечо еще не до конца зажило, и часто при сильной нагрузке начинает болеть так, что хочется лезть на стены. Утром на джипе и бронетранспортере мы выдвинулись в сторону московской трассы, где были преимущественно поля и открытые пространства. Там замаскировали бронетранспортер, в котором оба пулемета и ПКТ, и КПВТ были заряжены патронами, полученными в 41-м году, а родной боекомплект был рядом, но хранился для особого случая. То, что ПКТ на тех патронах будет работать безотказно, я не сомневался. А вот насчет КПВТ были некоторые сомнения, ведь в наше время использовались патроны с лакированными стальными гильзами, а прислали с латунными. Но ситуация не предполагала огневого контакта, поэтому все-таки решили использовать патроны с латунными гильзами. Но думаю, на 5-10 выстрелов хватит. Все равно аргумент в местных условиях весьма весомый, учитывая смехотворную защиту большинства местных средств передвижения. Замаскировавшись и распределив позиции и секторы обстрела для снайперов и пулеметчика, я оставил возле себя Вяткина и Воропаева. Мы стали спокойно ждать возле джипа, который поставили на видном месте. После чего я связался с Борисычем и дал ему кодовую информацию о месте и времени встречи. В запасе у меня был еще час, так что было время поговорить. Очень часто в последнее время ребята из моей команды задавали вопросы о нашем времени и о том, как мы дошли до такой жизни. Вяткин, Малой и Марков, более старшие, часто понимали меня намного лучше, нежели молодые, воспитанные уже в Советском Союзе, Миронов и Воропаев. Их интересовало буквально все. Как развивалась страна, как победили в войне, Как потом жили и как мы все это потеряли, променяли на крашеную резаную бумагу и мнимые свободы. Я старался быть честным и объективным. Эти люди живут со мной несколько месяцев, уже стали как члены семьи, поэтому любую фальшь или недосказанность почувствуют сразу. Да и авторитет командира требовал быть объективным даже перед самим собой. Отвечая на их вопросы, часто приходилось глубоко задумываться. Как-то получалось взглянуть на нашу новейшую историю не затуманенными потоками информации взглядом выходца 21 века, а как бы со стороны. Может быть, таким образом учились не сколько они, а больше я сам. Вот в таких беседах незаметно пролетел час. На дороге показалась колонна техники. Впереди шел БТР-80, практически такой же, как и у нас, но за километр он остановился, направив в нашу сторону пулемет. За ним шли уже знакомый трофейный джип, доставшийся Борисовичу после стычки с бандитами, и второй почти такой же, но с камуфлированной окраской, сразу выдающий свою принадлежность к вооруженным силам. Не доезжая до нас метров 50, они снова остановились. Из переднего джипа бодренько выпрыгнул Борисыч, что характерно, с подаренным маузером на боку. Форсит, старый друг. А вот из второго выпрыгнули двое, и один остался за рулем. Полковника Черненко я узнал почти сразу. Властную уверенную походку старшего офицера, который привык ходить по части и гонять нерадивых дежурных и дневальных, трудно забыть. Поэтому, оставив сзади моих сопровождающих, я сам двинулся навстречу. Боец, вышедший вместе с Черненко, по его кивку остался возле машины, а мне навстречу двинулись только Борисыч и полковник. Туда жила радиостанция. Светлана из бункера контролировала радиоэфир и доложила о работе сразу двух радиопередатчиков в непосредственной близости от места встречи. Пришлось реагировать. «Всем, это Феникс, у нас гости, усилить наблюдение». Выслушав подтверждение от всех бойцов, я продолжил движение навстречу Черненко. Когда до него осталось шагов 5, на связь вышел Миронов. «Феникс, это Кукушка-2. В леске вижу движение. Человек 5 скрытно подбирается с фланга». «Кукушка-2, вас понял. Возьмите их на прицел». «Вас понял». «Злой, на связь, это Феникс». «На связи». «Слева в лесочке гости, возьми на контроль». «Вас понял, выполняю». Марков, который разместился в башне замаскированного бронетранспортера и управлял бортовым вооружением, незамедлительно взял лесок на прицел КПВТ. На всякий случай вызываю Малого. «Кукушка-1, на связь, это Феникс». «На связи». «Присмотрись, может, те ребята в лесочке отвлекают внимание». «Вас понял». Но напряжение нарастало. То, что ситуация становится неконтролируемой, мне не очень нравилось. Разве что это люди Черненко, он тоже непростой дядя. Находясь возле него, можно рассчитывать, что ситуация не выйдет из-под контроля. А если он притащил за собой хвост, то могут возникнуть непредвиденные осложнения. Придется играть спектакль до конца. Мы стояли друг напротив друга. Борисыч выглядел спокойным, в отличие от своего спутника. Тот был напряжен, как натянутая струна. Только выдержка позволяла ему казаться спокойным. Постояв так с минуту, я жестом показал в сторону своего джипа. Черненко чуть помедлил, а Борисович без всякого волнения двинулся со мной. Подойдя к джипу, я дал команду Вяткину побыть снаружи, а сам забрался в машину. Борисович и Черненко последовали за мной. Там все поснимали противогазы и наконец-то смогли рассмотреть друг друга. Вот когда полковник удивился. «А ведь я тебя знаю. Ты же наш, был в банке, в службе безопасности. А когда началась война, к россиянам подался в сводный батальон морской пехоты. Капитан Аргулов, если не ошибаюсь». «Да, Михаил Григорьевич, он самый». «Вот конспираторы», — в сердцах высказался он и потом уже стал наскакивать на Борисыча. «А ты чего, сразу сказать не мог? Устроили тут встречу боссов мафии. Я же его помню, когда возле водохранилища колонну татар накрыли и потом... когда по горам бандитов отлавливали». «Хорошо, что он вспомнил. Значит, первый уровень доверия получен. Будем гнуть дальше. У меня на эту встречу большие надежды». «Михаил Григорьевич, да и я вас прекрасно помню, поэтому и согласился на эту встречу. А Борисыча попросил не афишировать мое участие. Сами понимаете, мы с вами люди военные. А тут войну много всякой швали пережило. Да уж, тут ты прав. В новых условиях те же проблемы. Но ты где пропадал столько времени? Знаешь, что ты где-то рядом, давно бы с тобой связался. Тем более недавно про тебя вспоминали. Да есть причины. Только, Михаил Григорьевич, давайте сразу расставим приоритеты. Как я говорил, надеюсь, Юра вам передал мои гарантии. Кому-кому, а вам не стоит меня опасаться. Да, теперь понятно становится. Это твоя группа боевиков Ильяса пощипала? Нет, та вся полегла, а последних потерял уже после ядерной бомбардировки. Это новые, но с опытом. Только проблема в том, что или ваши люди рядом бродят, или вы за собой хвост притащили. Тут вокруг какое-то шевеление началось. Все пока под контролем. Если что начнется, задаем, но главное, чтобы с вашими ребятами не схлестнуться.